издавая при этом протяжный вздох со всхлипом, так что сердце обливалось кровью. Из глаз ее обильно текла слизь, которая смазывает глазное яблоко, предохраняя его от морской воды, и висящие под каждым глазом длинные струйки вкупе со страдальческими вздохами создавали впечатление, что душа черепахи объята чувством безысходного горя. Очень любопытно выглядел панцирь. Цветом и формой он напоминал хорошо смазанное седло. Только цепочка маленьких пирамидальных костных выступов в центре нарушала иллюзию. Черепаха трудилась около получаса. Затем, очевидно, довольная достигнутым, несколько изменила положение тела, так что ее хвост и задняя часть тела оказались над ямой. Внезапно, без всяких видимых усилий, она начала кладку. Прямо в гнездо упало первое яйцо, белое, поблескивающее в свете ламп, точно огромная жемчужина. После небольшой паузы последовала сразу целая очередь. Яйца сыпались, будто здоровенные градины. Большинство было размером с бильярдный шар, но попадались и поменьше. С мячик для игры в пинг-понг, даже с маленький шарик. Не знаю, вылупляется ли что-нибудь из недомерков. Во всяком случае, из 90 с лишним яиц мы насчитали штук 10-15 деформированных. После кладки черепаха принялась засыпать гнездо песком, работая преимущественно задними ластами и время от времени делая перерывы, чтобы получше утрамбовать песок. Хорошенько засыпав яйца, она пустила в ход передние ласты. Движениями, напоминающими ход косы, черепаха своими широкими веслами загребала песок и бросала за спину, где его утаптывали задние ласты. Когда вся яма была заполнена, черепаха накрыла ее своим могучим телом, чтобы окончательно утрамбовать песок. Потом подвинулась примерно на метр вперед и начала, как попало, швырять песок назад передними ластами. Я поначалу не понял смысла этого маневра, но потом сообразил, что черепаха попросту маскирует гнездо. Ровная гладкая площадка сразу бросилась бы в глаза, а слой беспорядочно насыпанного песка делал гнездо неотличимым от окружения. Удостоверившись, что все следы уничтожены, черепаха поволокла свое огромное трехметровое тело к воде. Это был трудный и долгий процесс. Она ползла около получаса, делая большие перерывы для отдыха, во время которых вздыхала, зевала и выдувала пузыри. И длинные струйки слизи под ее глазами все больше обрастали песчинками. Наконец она достигла воды, и набежавшая волна умыла ее. Несколько минут черепаха лежала, наслаждаясь прикосновением воды, потом заскользила дальше по влажному песку. Волны накатывались на нее и вдруг оторвали от песка. Тотчас она из тяжелого увольня превратилась в ловкое и быстрое существо, легла на бок, не без ехидства помахала нам одним ластом на прощание и проворно удалилась. За первой черепахой последовали другие, и около полуночи, сняв нужные нам кадры, мы возвратились в Дунгун, усталые, но счастливые. На следующее утро мы вновь приехали на пляж. Теперь нам хотелось посмотреть и снять, что делается для спасения кожистой черепахи. Речь шла о недавно разработанных мерах, которые впервые испытали в предыдущем сезоне. Руководил операцией сотрудник Министерства рыбного хозяйства, он же был нашим гидом. Как я уже говорил, у концессионера выкупали по рыночной цене гнезда, затем их осторожно раскапывали и переносили яйца на другой, огороженный участок пляжа. Здесь выкапывали новую ямку положенных размеров, клали в нее яйца и тщательно засыпали их песком, стараясь, возможно, точнее воспроизвести настоящее гнездо. Возле каждого гнезда ставили маленький деревянный крест, на котором записывали дату кладки, количество яиц, а потом и количество вылупившихся черепашат. С этими крестиками, выстроившимися правильными рядами, огороженный участок напоминал военное кладбище лилипутов. В первый год было выкопано 95 гнезд, что отвечало примерно 8 тысячам яиц, и из них вылупилось больше 3000 черепашат. Обычно детеныши, вылупившись, выбираются на поверхность и со всех ног бегут через пляж к морю. В силу какой-то загадочной телепатии Большинство морских хищников, таких как акулы и барракуды, угадывают —